Глава 14. Что началось-то? Нормально сидели? Наш состав как раз полз между двумя высокими пологими холмами. Оба поросли редким лесом и кустарниками. Такими возвышенностями местность вокруг Разумовского была снабжена в изобилии. Проводник пробормотал извинения и испарился. Я сдвинул вниз до упора раму окна купе и высунулся наружу. В этот момент поезд начал тормозить под истошный визг колес и истерическое лязганье буферов. На меня чуть по боковой раме не размазало. Чего я не рубин? Впереди, за изгибом дороги, виднелся небольшой домик смотрителя путей. Я на такие нагляделся уже. От него в сторону отходила ветка путей, явно не часть магистральной линии. На ней, чадя тяжелым черным дымом от горящих вагонов, расположился другой состав. Судя по всему, явно товарняк. Мы тормозили, видимо, пытаясь не уехать на эту самую боковую ветку. Благо, скорость нашего поезда была невелика. Орудия броневагона лупили по вершине холма напротив нас. Там местами вспухали точки от попаданий. В кого они стреляют, стало ясно через несколько мгновений, когда всего в 5 метрах от соседнего вагона земля взметнулась фонтанами и проросла пороховым дымом. Свистнули осколки. С вершины холма по поезду лупило какое-то орудие. Не слабого калибра. Еще взрыв чуть дальше. Поправка. Несколько орудий. Плохи дела. Продвинутые и хорошо оснащенные тут бандиты бродят по окрестностям. Пехоты пока нет, это плюс. Но по стоящему поезду они попадут с вероятностью в 100%. Это минус. Судя по всему, мы влипли в эту историю вообще случайно. Местная гопота откусила часть от ежегодных 1-2% товарооборота и, видимо, собиралась уходить, раз тот состав горит. Но артиллерию еще не свернула. И тут мы нарисовались, зерк сотрешь. «Так, сидишь в купе, не высовываешься. Оружие на всякий приготовь», — бросил я Арчи. А сам откинул сиденье дивана, рванул крышку чемодана с оружием. Портупею с клинками просто накинул на себя. Магазины по карманам. Поясной ремень с пистолетами вокруг талии. Готов. Пошел. Наш состав закончил оттормаживаться и замер между холмами. В ловушке. Одновременно наши ребята из броневагона добились удачного попадания. На вершине холма грохнуло. Вверх метров на 10 взметнулись комья земли. Это не наши снаряды. Мы во что-то попали. Вражеская батарея временно замолчала. Дверь в кухне распахнулась. Внутрь влетела взволнованная Ольга. Споткнулась об меня, сидящего в проходе, и кувыркнулась вперед к окну. «Так и лежи!» — рявкнул я. «Никуда не выходим, не высовываемся. Располагаемся пониже, я скоро!» И выскочил из купе в коридор, на ходу поправляя и застегивая портупею. Жаловался на скуку Орликин. «Получи и распишись!» «Веселье, юмор, трэш, угар и мужеложство!» С доставкой на дом. Против случайного снаряда из пушки вся моя имеющаяся на сейчас магия не спасет. Принапридумывали зергни всякой тут без меня. Вот-то раньше плохо жилось, без вот этого всего. Ворча на ходу, как старый дед, проскочил коридор купейного вагона. Вломился в узкий тамбур, распахнул дверь и через сцепку вагона забежал в локомотив. По узкому железному коридорчику, за стенами которого босовито гудели моторы локомотива, добрался до кабины машинистов. Гигантскую машину ощутимо качнуло. Снаружи будто великан кулаком шибанул. Это было близко. «Сюда нельзя, пассажирам нельзя!» Мне преградил путь какой-то усатый дядька в просмаленном, заляпанном мазутом комбинезоне, сидевший посреди кабины на корточках. «Пригнитесь и к себе возвращайтесь, тут стреляют!» Лобовое стекло действительно было пробито в нескольких местах. От дырок ползла паутина трещин. Красивая. Пригнулся. «Почему стоим? Что надо, чтобы поехать?» Слегка надавил на него аурой. Не до дискуссий сейчас. И качание прав. «Стрелки! Стрелки надо перевести!» «Так и...» «Макар пошел. Вон он лежит. Там стреляет какая-то сволочь от задних вагонов товарника. Из-за дома!» «Так, где эти ваши стрелки? И как их переводить? Отвечай четко. «Да вон у домика столбик. Рычаг надо до упора вправо сдвинуть». Все, я пошел, готовься начать движение. А Макар как же, если жив вынесут? Твое дело вытащить поезд из ловушки, меня не жди. Как поймешь, что с этими вашими стрелками все как надо, стартуй. Да, сиятельный господин, пробормотал машинист, глядя, как я растворяюсь в воздухе. Все сделал. Остаток фразы я не расслышал, поскольку выпрыгнул из открытой боковой дверцы. Перекатился, вскочил на ноги, уже на бегу. По пути бегло оценил обстановку. Возле насыпи, недалеко от столбика, с заветным рычагом засели двое с винтовками. Я как раз пробегал мимо тела Макара, которого они застрелили. Наглухо. Полголовы отсутствуют. Не свезло мужику. В окнах дома смотрителя видно какое-то движение. Еще стрелок. Или двое-трое, не разобрать. Ладно. Работаем сперва стрелки. Потом стрелки. Я добежал до столбика и всем телом налег на рычаг. Раздался металлический ляск, и направляющие рельсы сдвинулись. Вернулись в положение главный путь. На всякий случай долбанул Грейса в механизм рычага, чтобы наглухо его заклинить. На возмущенную ментальную оплеуху от нее пробормотал. «Простите, леди». Плащ слетел. Впрочем, я тут же накинул его снова, оставив на месте двойника. «Пришла пора кровавой резни, расчлененки и вот этого вот всего. Кровь кишки расхреновертила. Сейчас я вам устрою популярную лекцию о вреде нападения на поезда». Кровожадно ухмыляясь, я направился к выцеливающим мой образ охранникам, когда буквально кожей чувствую на себе чей-то внимательный взгляд. Потом из домика вылетает какой-то круглый предмет. Я, не рассуждая, прыгаю вперед в длинный перекат, обдирая костюм и локти о железнодорожную насыпь. Бахнуло. Не так сильно, как при взрыве снаряда, но уши закладывает. Мир на миг начинает сверкать алмазными блестками. На меня буквально вышвыривает из невидимости. Уже под ногами первого горе-убивца. И что характерно, грани отказываются активироваться вновь. Вот это, как говорит Ольга, попадалово. Попробовав активировать грань, я на мгновение замешкался. Потом просто, без затей, вонзаю Грейс в пах бородатому мужику с винтовкой шпагина в руках. Критикал, фаталити. Это я опять от Ольги набрался. Заразные словечки из зерк. Второй стрелок, воспользовавшись моей заминкой, весьма чувствительно бьет меня прикладом. Голову я убрал и вообще нахожусь в движении, поэтому удар приходится в плечо и получается смазанным, иначе остаться бы мне без ключицы. Меня слегка разворачивает. Я помогаю инерции, кручусь вокруг своей оси и всаживаю дагу в позвоночник второго бородатого мужика. Брата-близнеца первого. Параллельно выхватываю правой рукой гюрзу из кобуры. И тут же, мгновенная остановка, стреляю в мелькнувший в окне дома силуэт. Не попадаю, но заставляю супостата спрятаться. Зигзагами, с кувырками бросаюсь вперед. Все же тренировки — великая вещь. Тело слушается отлично. Мышцы работают на пределе, но явно без микроразрывов. Несколько пуль шепчут песни смерти, но стреляющие безнадежно фальшивят. Мимо. Все мимо. Выхожу из последнего кувырка. Остановка. Стреляю в силуэт в окне. Его сносит, а я прыгаю в раскрытое окно, внутрь небольшого помещения. Внутри еще двое живых противников. Один перезаряжает винтовку, второй немедленно стреляет в меня из револьвера. Пока я выхожу из прыжка и сближаюсь, он успевает выпустить три пули. Резкая боль в боку и толчок слегка сбивают движение. Но я уже вывел правую руку на линию выстрела. Бац! Во лбу противника возникает красная точка. Конец повествования. Припадая на колено, доворачиваясь ко второму врагу и стреляю дабл-тапом. Оба попадания приходят в корпус сбоку. Он хрипит и начинает сползать по стенке, куда его отбросило моими выстрелами. Не боец. Осмотр. Враги закончились, по крайней мере, здесь. Из звуков только хрип умирающего и повышающийся рев двигателя локомотива, сопровождаемый лязгом отправления. Так, я убил здесь троих, а трупов четыре. Один привязан к кровати, на месте левого глаза кровавая дыра. Мясо с пальцев состругано до косточек. Тело тоже все в ранах и порезах. Местный обходчик. Пытали его. Зачем? Заначку в три алтыны искали. Вот твари. Просто завалили бы мужика и все, или вообще в покое оставили. Не сдерживаясь, пнул раненого в бок. По его телу прошла судорога, и он, наконец, замолчал. Раздражение не уменьшилось. Не люблю бессмысленной жестокости. И немотивированных убийств. Странно, да? Мне нет. На лице ловкача с револьвером выделяется зелено-розовое пятно. Артефактный монокль. Вот как он меня увидел. И чем меня приложили, что я до сих пор ауру плохо чувствую. Рядом с телом лежит сумка с какими-то кругляшами. Монокль в сумку, запасные быстрозарядки с интересно выглядящими патронами и револьвер упыря, блестящий, здоровенный, никелированный, туда же. Потом разберемся, что там к чему. Судя по звукам снаружи, состав отправился в путь и набирает скорость. Пора идти. Бок жжет, но терпимо. Кровопотерю остановил. Вроде ничего критичного не задело. Вот оно как, драться обычным людям-то. Без магии на одном умении. Что-то не понравилось. Ладно, пора бежать. Хватаем сумку, вокзал отходит. Уже выбежав из домика, вижу, как снаряд пробивает один из вагонов третьего класса и взрывается метрах в 20 от состава. Зерк, не повезло пассажирам. Вспоминая тесноту, царящую в этих вагонах, и плотность человек на квадратный метр, мысленно поеживаюсь. Пусть ваши души перерождаются в свете силы, бедняки. Запрыгиваю на подножку вагона. Когда я вваливаюсь в свое купе, немного окровавленный и со спортивной сумкой с трофеями, оба моих спутника начали кудахтать и ужасаться. Снаружи все еще доносится короткий лай наших мелкокалиберных пушек и треск винтовочных выстрелов. Но артиллерия врага, наконец, замолчала. Вернее, ее заткнула наша охрана. Надо им как-то, я не знаю, премии дать. Через офицера сопровождения. Ладно, подумаю об этом потом. Скинул ремни и порванный на локтях пиджак. Стянул рубашку. Ёпушки-воробушки, вот этот дурень! «Ты как стоишь-то еще, идиот? Куда ты вляпался?» Ольга, как всегда, сама милота и непосредственность. «Сейчас за теплой водой сбегаю, промою рану. И пну проводника, чтоб целителя поискал. Ну, епена мать!» С них, кстати, личины слетели, как и с меня. Хорошо не видел никто. С некоторым напряжением восстанавливаю образы. Аура еще не отошла от шока полностью. «Спасибо, добрая девочка. Помыть и перевязать рану не помешает. Целитель не нужен. Через 3 часа Разумовский, если доедем. Там наверняка есть какой-нибудь медпункт, где зашьют». Последнюю фразу я договаривал ей уже в спину, она быстро выскочила из купе. Все-таки женщины молодцы. Практичность и действия. А Арчи вон до сих пор глазами хлопает и пялится на мой бок. «Какой ужас!» — говорит. «Парень, ты ужаса не видел!» Правда, будем честны, Ольга постарше его будет. Поопытней. Как-то забываешь из-за этой подростково-хамоватой манеры речи о ее настоящем возрасте. Но рана действительно выглядит скверно. Из бока, в районе почек, пуля вырвала приличный клок мяса и кожи. 3 сантиметра влево, и валялся бы я в доме путевого смотрителя, а не ехал на поезде. А может, и куковал бы на небесах, с тоской взирая на грешную землю. В лучшем варианте опять в амулете бы очутился. Ну, повезло, что скажешь. Если из револьвера нулевого калибра я бы словил прямое попадание, вот это был бы ужас, а так... Временные неприятности. Я бросил сумку на колени Арчи. Внутри что-то брякнуло. Бог взорвался болью. «Зерк, прибери, пожалуйста, куда-нибудь. Не сиди, Сидним, все нормально, я жив и относительно здоров. Помирать точно не собираюсь. Просто у ребят снаружи нашелся неприятный сюрприз для ограненного». «Что значит, если доедем?» Он, наконец, оторвался от созерцания дырки в моем боку и заозирался, прикидывая, куда пристроить сумку. «Что-то мне подсказывает, что просто так от нас не отстанут. Не для того они товарняк брали, чтобы мы об этом так быстро растрепали. А может, и не будет ничего. Посмотрим». Да еще в один из вагонов попали. Неизвестно, в каком он состоянии и не сойдет ли с рельс. Вернулась Ольга с тазиком воды. За ней топтался проводник с бинтами в руках. Ольга буквально вырвала бинты из его рук и бесцеремонно захлопнула перед ним дверь. «Сраный лизоблюд! Дай посмотрю, что у тебя тут. Не дергайся, хуже я не сделаю!» Я покорно дал себя осмотреть и подштопать. Пока она промывала рану, заливала ее перекисью и перевязывала довольно умело, снаружи не прекращалась стрельба. Я уже несколько раз пресек попытку Арчи высунуться в окно. Еще схватит шальную пулю. Будет нездорово. Стрельба прекратилась, когда Ольга делала финальный бантик на бинте. Как выяснилось позже, нас действительно пытались преследовать на каких-то самосборных машинках, лихо преодолевающих бездорожье, и на мотоциклах. Однако жандармы из охраны нанесли осмелевшим бандитам ущерб, сочтенный теми неприемлемым. Или поезд слишком близко подошел к Разумовскому. В общем, бандиты бесславно ретировались, а локомотив потащил тушу нашего состава дальше, к конечной станции. Мои опасения насчет поврежденного вагона тоже не оправдались. Доехали мы до Разумовского полным комплектом вагонов. Хотя пассажиров это и не спасло. Идя по перрону к вагону жандармов, я хмуро созерцал скорбную картину жатвы смерти. Тела их части выносили и складывали прямо на перроне. До зерга много тел, изуродованные с оторванными конечностями, разможенными головами и грудными клетками. Некоторые превратились в неаппетитное месиво, и было непонятно, одно это тело или несколько. Парочка гражданских, привлеченных на помощь. Блевали подколесные пары. Меня тоже слегка мутило. Но это наверняка из-за ранения. Раненых на носилках тащили к вокзалу, откуда их должны были отвезти в окружную больницу. Не все доедут. Я отвернулся. Им вот не повезло. Кисмет. Почти все нераненые жандармы сопровождения были заняты на разборке руин вагона и переноске тел. Офицер, судя по двум звездам на погонах, лейтенант или как там у жандармов эти звания, стоял посреди перрона и отдавал распоряжение. Через грудь у него висел карабин, незнакомой мне конструкции, с оптическим прицелом на верхней планке. Выглядел мужчина сурово и воинственно. И пушка очень ухоженная. Явно личная, а не штатная. Думаю, я знаю, кому мы обязаны успехами нашей охраны. «Разрешите обратиться, лейтенант?» «Корнет Оболенский, ОЖКЖ. У вас что-то срочное?» — с раздражением спросил он. «Быстрое. Я бы хотел...» — я протянул ему сверток. «Чтобы вы разделили эти деньги между своими людьми, в благодарность за доблестную защиту». Взгляд его слегка потеплел. «Ребята заслужили. Не часто нам пассажиры подарки дарят». «Не сказать, чтоб никогда. От кого награда? Просто благодарный пассажир, без имен. У меня все. Больше не отвлекаю. Честь имею». «Вот он, этот человек гражданской наружности». У меня за спиной раздался знакомый голос нашего проводника. «Ну что еще?» Я развернулся, начиная понемногу закипать. Передо мной стояли проводник нашего вагона, еще более перепачканный, чем раньше, машинист локомотива, стационный жандарм-вахмистр и, судя по погонам и шпалам в петлицах, начальник вокзала. Ну или начальник поезда. Я устало вздохнул. «Ну и что надо от меня этой делегации народов Севера? Отвалите уже от человека, не видите, худо мне!» Сверток из рук корнета, кстати, исчез, как по волшебству. Ловкость рук и никакого свертка. Крибли, крабли, бумс. «Господин Кривдин», — строго осведомился начальник поезда вокзала. «Ну я. Что вам угодно, господа? Я не намереваюсь задерживаться на вокзале сверх необходимого». «Нам нужно с вами поговорить. Пойдемте со мной».